Эпилог. Кондон направил своего коня на вершину холма, где Велита на своей собственной лошади ждала его и смотрела, как внизу движется караван на Султанапур. Это был тот самый караван, о котором говорила Карелла. Это был особенно большой караван, состоящий из людей, которые не раз слышали о пропавших караванах и были, тем более, исполнены решимости дойти до цели. Он растянулся до самого горизонта по дороге, которая вела через перевал. Конан был уверен, что он доберется до места назначения. «Все решено», – обратился он к Велите, которая была с ног до головы закутана в белое льняное полотно. Так она меньше чувствовала жар полыхающего солнца, а кроме того, она решила одеться именно таким образом, потому что в этом бесформенном одеянии с капюшоном, опущенным на лицо, ее красота не так бросалась в глаза. «Я дал возглавляющему караван золотую монету, кроме обычной платы, чтобы он получше позаботился о твоей безопасности и пригрозил ему, чтобы он не вздумал причинить тебе неприятности, потому что тогда я достану его из-под земли». «Я до сих пор не понимаю, откуда у тебя золото, которым ты заплатил за мое путешествие вместе с караваном». Она взглянула на него. «Мне кажется, что когда я пришла в себя, я слышала, как ты говорил одноглазому, что у тебя нет ни медика». Конан вложил кошелек ей в руку. «Это я взял в покоях у Аманара. Этого хватит заплатить караванную пошлину. Еще 18 золотых останется. Если бы я рассказал об этом остальным, а я не лгал, Велита, потому что я уже тогда считал эти деньги твоими, они могли бы потребовать свою долю. Мне пришлось бы, наверное, их убить, чтобы спасти деньги для тебя, а я для этого слишком хорошо к ним обоим отношусь». «Ты вправду удивительный человек, Конан из Кемерии», – сказала она нежно. Она склонилась с седла и ласково коснулась его губ своими губами. Затаив дыхание, она ждала. Конан хлопнул по крупу ее коня. «Будь здорова, Велита!» – крикнул он ей вслед, когда лошадь помчалась в сторону каравана. «А я проклятый дурак, вероятно», – подумал Конан. Он направил свою лошадь вниз по дороге, которая должна была вывести его к Заморе, западнее Кизанкии. У него оставалось медиков как раз на 2 стакана кислого вина у Абулетоса. «Конан!» Услышав свое имя, он повернул коня. Крик раздался из невольничьих рядов. С этим караваном шли разные группы, которые обычно образовывали свои собственные караваны и объединились на этот раз, чтобы избежать судьбы пропавших ранее людей и иметь возможность защищаться, используя численное преимущество. Он подъехал ближе и рассмеялся. Торговец с рабами разделил свой товар согласно полам, чтобы избежать никому ненужных осложнений. Женщины, по большей части обнаженные, сидели на коленях в редкой тени длинного полотняного навеса. Цепи, свисавшие с их шеи, были прикованы к общей длинной цепи. Посреди этого ряда сидела на коленях Карелла. Он остановился возле нее. Она вскочила так, что ее слегка загоревшая уже на солнце грудь подпрыгнула. «Конан, выкупи меня! Тогда мы сможем вернуться назад и забрать из сокровищ Аманара все, что захотим! Кизанкийцы наверняка уже ушли оттуда, и я сомневаюсь, что они тронули там что-нибудь». Кемериец еще раз мысленно пересчитал все медики в своем кошельке. Потом он вспомнил о клятве, которой она вынудила его не так много дней назад. «Клятва – это нечто серьезное. Как ты попала сюда, Карелла? Орда уже считал тебя погибшей». «Так он жив! Это хорошо! Моя история невероятна! Я проснулась в крепости Аманара, словно после жуткого ночного кошмара, и увидела, что ее сотрясает землетрясение, что горцы нападают и что Старра одержима безумием. Мне показалось, что мои кошмары стали явью». «Не совсем», – пробормотал Конан. Он чувствовал облегчение от того, что она не может вспомнить всего, что было. Может быть, это ее и спасло. «Продолжай». «Я нашла саблю, к сожалению, не мою, о чем я очень сожалею. Но, может быть, я сумею еще ее вернуть, если мы как следует осмотрим развалины. Во всяком случае, я расчистила себе путь из крепости, но еще до того, как я добралась до лагеря, дешевый клинок сломался. Он был из плохой стали. Мне удалось украсть лошадь, но не успела я сесть в седло, на меня напали горцы и погнались за мной на юг из долины. Я почти доскакала до караванной тропы, прежде чем мне удалось их оставить позади». Она печально тряхнула головой. «Но это не объясняет, как ты оказалась здесь», — напомнил он. «О, я была слишком занята тем, чтобы избежать нападения горцев, чтобы следить за тем, куда меня несет. И вот я оказалась внезапно среди дюжины охранников работорговца. Через короткое время они привязали меня поперек седла моей собственной лошади». Она рассмеялась, но смех ее прозвучал вымученно. «В таком случае любой магистрат утвердит необходимость твоего освобождения. Тебе нужно будет только доказать, что ты не рабыня, и объяснить, кто ты на самом деле». Она понизила голос и взглядом удостоверилась, что две другие женщины, с которыми она скована, не подслушивают. «Что ты изображаешь из себя, Конан? Если я сумею доказать магистрату, кто я такая, мою отрубленную голову отправит в Шадизар, чтобы там водрузить ее на копье. Разразите Дркета! Выкупи же меня!» К его удивлению, она упала на колени. Причину он выяснил быстро. Толстый человек с жидкой торчащей бородкой и с золотым кольцом в ухе, которое было украшено рубином размером с ноготь указательного пальца, топая сапогами, воздвигся рядом с ними. «Доброе утро!» – он слегка поклонился Конану. «Я вижу, вы выбрали самую симпатичную. Колени чуть плотнее, девчушка, а плечи назад. Назад плечи, я говорю!» Карел с пылающим лицом, яростно глядя на Конана, подчинилась. Толстяк, словно довольный учитель, покровительственно улыбнулся прилежной ученице. «Не знаю», – задумчиво сказал Конан. Карела бросила на него еще один яростный взгляд, а работорговец, оценивающе, окинул взором скудное одеяние кемерийца. Он уже шевельнул губами, однако вид широких плеч Конана и его мощного меча невольно заставил его обратиться к нему совсем другими словами. «Я хочу быть с вами откровенным. Эта девушка новенькая и поэтому стоит дешево. Я дорожу своей репутацией и никогда не продаю то, за что не могу поручиться покупателю. Эта девушка принадлежит мне всего 2 дня и уже 2 раза пыталась бежать. Ей однажды почти удалось отобрать саблю у охранника». Конан тихонько разглядывал Карелу краем глаза. При этих словах она гордо расправила плечи, так, как требовал от нее работорговец. «Это все было еще в первый день!» Щеки Карелы начали пылать. «Однако хорошая порка сделала свое дело. С тех пор она ведет себя примерно». Ее лицо залила густая краска. «Теперь вам известны ее хорошие и дурные качества, насколько они стали известны мне». «Я весьма ценю вашу откровенность», – заверил его Конан. «Но скажите, а что вы намереваетесь делать с ней, Султанапури?» Теперь ее зеленые глаза смотрели на него изучающе. «Я продам ее в какой-нибудь гарем», – ответил работорговец. «Для домашней работы она чересчур красива, для публичного дома слишком хороша, для Элдиза же недостаточно хороша, потому что она не обучена петь и танцевать. Она уверяет, что не имеет об этих искусствах ни малейшего понятия. Так что она подходит только для гарема какого-нибудь состоятельного купца, которому она будет согревать постель, а?» Он рассмеялся, но Конан не поддержал его веселья. «Конан!» – умоляюще сказала Карела. «Пожалуйста!» «О, так она вас знает!» – сказал работорговец удивленно. «Так что, вы ее покупаете?» «Нет!» – ответил кемериец. И Карела, и работорговец оба уставились на него в изумлении. «Так вы просто так отнимали у нас время?» – возмутился торговец. «У вас, наверное, не хватает денег на покупку?» «Вовсе нет!» – горячо возразил Конан. Он сказал себе, что обмануть работорговца вовсе не значит запятнать себя ложью. «Но я поклялся священной клятвой не помогать этой женщине, не шевельнуть ради нее ни единым пальцем!» «Нет, Конан!» – простонала Карела. «Нет!» «Удивительная клятва!» – пробормотал работорговец. «Но я вполне могу ее понять!» «Да ничего, с такой грудью мы выручим неплохие денежки в Султанапуре!» «Конан!» Зеленые глаза Карелы умоляли его, а голос звучал просительно. «Конан, я освобождаю тебя от твоей клятвы!» «Некоторые не могут себе представить, как боги могут наказать за нарушенную клятву. Они могут даже поставить того, кто нарушил ее, положении того, ради которого это было сделано. Вполне может быть, поддержал его торговец, который после того, как стало ясно, что сделка не состоится, утратил к ним интерес. Карел схватилась за его стремя. «Ты не можешь сделать этого со мной, Конан! Забери меня отсюда!» Конан отвел лошадь подальше от рыжей. «Будь здорова, Карела!» Его голос звучал опечаленно. «Как бы я хотел, чтобы все у нас с тобой было по-другому!» И пока он ехал дальше вдоль каравана, она кричала ему вслед. «Разразите Деркета, кимерийский болван! Вернись и выкупи меня! Я освобождаю тебя от твоего слова! Конан! Проклятие Деркета на твою голову! Конан! Конан! Конан!» Ее проклятия остались позади, вместе с караваном. Конан вздохнул. Ему совсем не по душе было оставить ее в цепях. Если бы у него были деньги, или если бы он не давал ей слова. Но несмотря на все это, он почувствовал нечто вроде злорадства. Может быть, она сообразит, наконец, что не стоит привязывать кольем того, кто спас тебе жизнь. Или ни слова не возражать волшебнику, который бросает такого человека в мрачное подземелье. Насколько он знал Карелу, ни один гарем не выдержит ее дольше, чем полгода. Самое позднее, месяцев через 6, рыжий ястреб будет на свободе. А что касается его самого, то у него есть все, что ему нужно. 4 медика в кошельке и весь мир впереди. Если он захочет, то может еще поискать сокровища в Ларше. Привидения и духи его не пугают. Улыбаясь, Конан повернул свою лошадь к Шадизару.